Люсиль, вспомнив, Серж дернулся. «Ее что же, убьют?» «Не забывай, в нее стреляли люди доктора», — резко возразил Аньес. «А это тоже вмешательство из будущего, ведь так?» Виктор почесал подбородок. «Если так, ничего с вашей Люсиль не будет, если время будет исправлено». «А мы не можем взять заряды прямо отсюда», — поинтересовался Серж. Профессор развел руками. «Увы, уже нет. Времена не те. Понимаете, нужно много людей, и Виктор явится в Ниццу не один, целой группой. Они привезут все. Среда, 11 сентября 68 года. Рейс Аяччо-Ницца. Запомнили?» «Ну да, еще вопрос». Сергей опустил глаза, но тут же вскинул голову. «Если ничего не выйдет, как мы выберемся домой?» «Никак», — сухо ответил профессор. «Вас могут вытащить только из будущего, из вашей родной эпохи, если найдется кому, конечно. Но, думаю, до этого не дойдет. Мы тоже надеемся». Глава 6. Конец августа. Париж. Мажонес Фулькан. Отправиться в Париж 68-го можно было только из квартиры профессора на улице Медичи, точнее сказать, с балкона. Однако туда нужно еще как-то попасть, учитывая новых жильцов. «Попадем», — заверил профессор. «У меня ведь есть ключи, а полковник фон Трот каждое утро уходит на службу в комендатуру. Между прочим, в Бурбонский дворец. Ну, знаете, на площади Согласия. Остается один Ганс, денщик, а вот он непредсказуем. Впрочем, есть кое-кто, кто может нам в этом помочь. Марианж, милая Марианж!» «Да, месье?» Юная горничная дисциплинированно возникла в дверях. «Прикажете подавать обед?» «А пожалуй», — улыбнулся господин Лекок. «У нас, правда, нынче много гостей». «О, лукового супа хватит на всех, месье, как и блинов с каштановым джемом». «Отлично!» — профессор потер руки. «Что бы я делал без тебя, милая Марианж? Пропали бы, месье!» Карие глазки задорно блеснули. «Вот уж точно пропал!» «Так когда прикажете подавать?» «Чуть позже, милая. Пока же, Марианж, есть к тебе еще одно дело. Очень важное и ответственное. Помнишь, ты как-то говорила, что Ганс тебе проходу не дает? Ну, денщик полковника». «Ах, тот черт-то немецкий!» Выманить денщика из профессорской квартиры Марианж все же согласилась, правда, после долгих уговоров. «Ладно, так и быть. Схожу с ним в кино, когда скажете. В Одеоне идет что-то с Максом Линдером. Обожаю Макса, он такой душка!» До Парижа добрались без всяких проблем. Также поездом, только на этот раз купе первого класса в компании с одним болтливым немцем, майором интендантской службы. Тот говорил по-французски, пусть и с ужасным акцентом, но много. Устали слушать. Зато патруль не стал никого проверять. Солдаты лишь заглянули, отдали майору честь, да пошли себе дальше, переговариваясь и громко смеясь. «Веселые!» «Не служба, а просто какой-то парадиз», — вставил шпильку попутчик. «Ходи себе, знакомься с девушками. Ах, мадемуазель, кабы я не был женат, и жена-то моя, как назло, здесь, в Париже, неугомонная, приехала посмотреть». «Понимаю вашу жену, в Париже есть на что взглянуть». «О да, гер профессор». Серж с Агнессой расположились в Люксембургском саду у статуи танцующего фавна. Через садовую решетку прекрасно просматривался фонтан на площади Эдмона Растана и маячивший в конце улицы Суфле Пантеон. Отлично было видно и улицу Медичи, дом, где жил профессор Лекок, балкон. «Идем». Условный знак, повешенный на балконную решетку плед, первой увидала Аньес и тут же подхватила своего спутника под руку. Фонтан, переход, дальше налево. Консьержка. «Бонжур, мадам, мы к профессору месье. Прошу, проходите, господин профессор предупредил». А дальше все произошло, как обычно. Балкон, удар молнии с чистого неба, сгустившийся вокруг туман. «Удачи, друзья мои!» — помахал рукой профессор. «Бон шанс! Не забудьте встретить Виктора!» Было уже 11:00 дня, дело к обеду. Туман рассеялся. Ярко голубело небо, внизу зеленел Люксембургский сад, по улице Медичи проезжали автомобили. Белый и желтый жуки, два Рено 4, серый фургончик на базе Ситроэна, две лошади, темно-зеленый автобус с открытой задней площадкой маршрута Данфер-Рошро, Адеон, площадь Согласия. «Кажется, мы там, где надо!» — восторженно прошептал Аньес. Серж настороженно прислушался. «В квартире кто-то есть, идут сюда. Что будем делать?» «А ты не хочешь меня поцеловать, милый?» «Но как раз сейчас самое время!» Как томно Аньес закатила глаза, как она целовалась, как здорово, зовуще, долго и сладко. Честно сказать, от такого-то поцелуя забудешь обо всем на свете. Вот и Серж, да и Агнесса. Никто из них даже не слышал, как распахнулась дверь, и кто-то взволнованно воскликнул: «Ребята, о мон дьё, а я думал, воры, а что вы тут? Не видишь, целуемся!» Обернувшись, подмигнул Аньес. «Привет, Патрик! Очень рады тебя видеть!» Оторвавшись, наконец, от девчонки, Сергей протянул руку рыхловатому кучерявому блондинчику лет 20 по виду типичному ботану. «И я рад!» Блондинчик недоуменно поправил очки. «Только все же не пойму, как вы здесь оказались?» «Ты же нас сам впустил!» Как всегда, Агнесса была неподражаема. «Под утро уже сонный такой двери открыл. Что, не помнишь?» «Честно говоря, нет, видать, и впрямь спросонья». «Что там такое, Патрик?» Из глубины комнаты донесся сонный девичий голос. «С кем это ты разговариваешь?» Парень повернул голову. «Ты не поверишь, это Серж Аньес». «Кто?» Мике на балкон выскочила девчонка в короткой красной маечке, смуглая стройненькая брюнетка. «Ой, Аньес!» «Аннет, рада тебя!» Девушки радостно расцеловались, затем настала очередь Сержа. «Понимаешь, мы рано пришли, Патрик нас пустил, но мы решили пока не будить, рано, вот мы и на балкон». «Они тут целовались», — пояснив, Патрик шутливо погрозил пальцем. «Ой!» Аннет вдруг всплеснула руками и засмеялась. «А что это у вас за прикид? Такое впечатление, куплено на барахолке где-нибудь на Сент-Уэн». «Ух, извините!» «Именно там и куплено», — усмехнулся Сергей. «Мы, видишь ли, захотели искупаться, вот одежку и...» «Ясно, потырили!» Аннет взяла лежащую на подоконнике голубоватую пачку Мариньи с зажигалкой и расслабленно закурив улыбнулась. «Эх вы, разъявы!» «Да ладно!» — отмахнулась Агнесса. «Нам бы что перекусить, ну раз уж вы все равно проснулись!» «Ну, вино у нас, кажется, еще оставалось...» Ничего не изменилось. Все та же низенькая софа, диван, раскладной столик, узкий комод и платяной шкаф с большим постером Бриджит Бардо на дверце, телевизор, проигрыватель ТЭПА с виде пластикового чемоданчика под слоновую кость с красным бархатным диском, стопка пластинок в углу. «I lost little girl». Пока Патрик возился на кухне, Аннет поставила пластинку. Все тот же Дорс. Уселась на софе, вытянул длинные ноги. «Ну, рассказывайте, как вы, где? Сколько же мы не виделись?» «Месяца полтора с июля», — прикинул Серж. «В Англию ездили». «Я так и подумала, могли бы прислать открытку». «Да мы и хотели, купили уже», — закурил нагло, соврала гостья. «Серж на почту зашел, да видно, не так указал адрес. Хотя, может, и придет еще. Красивая такая, с автобусом, красным. О, вот и Патрик. «А у вас как ребята, кого видали, когда?» Вернувшийся с кухни Патрик принес тарелку с бутербродами. Не с красной, конечно, икрой, не с черной. С сардинками из консервной банки. Еще нашелся и сыр. Ничего вкусно, особенно под красное вино. «Ну, за встречу! Чин-чин!» Что сказать, выпив, Аннет выбросила в пепельницу окурок. «Жан-Клод с Надин, как и вы, в Англии с неделю назад уехали. Жаль, вы там не встретились». «Жаль. А Люсиль с мачехой и маленьким братом в Ницце, у них там дом, представляешь? Нас с Патриком звали, но у нас ведь сейчас учеба начнется. Представляете, никого не отчислили, ну, за май. Даже членов комитета и тех. Всем на учебу. Ну так ведь хорошо, усмехнулся Сергей. Хорошо. Девчонка кивнула, поправив красную маечку, которая очень ей шла. Ах, какая же все-таки красотка эта Аннет! Восхитительная красотка, но право же! Карие блестящие глаза, черные волосы и такая стройняшка, ребра видны. Кажется, крепче сожми и переломится. «Хорошо-то хорошо, только я за генерала голосовать не буду», между тем заметила Аннет. «Вот еще, сколько можно уже? Из-за него ж меня чуть не убили. Да сами помните, до сих пор ребра ноют и спина. Вы-то что намерены делать?» «Да как всегда», Аньес махнула рукой. «Салон, клиентки. Но, может быть, выберемся в сентябре отдохнуть на недельку». «Может быть, даже в Ниццу», — поддакнул стажер. Аннет лишь вздохнула. «Везет!» «А что, ребята, поехали с нами!» Сверкнув глазами, вдруг предложила Агнеса. «На бензин только скинемся!» «В Ниццу?» Аннет и Патрик переглянулись. Поначалу как-то нерешительно, а потом... «Ну а что? На факультете, думаю, договоримся!» Поправив очки, задумчиво протянул парень. «На недельку всего, а?» «Фу, говорили!» Скочил на ноги, Аннет радостно запрыгла на Софи. «Ница, Ница, Ница! Но, конечно, надо все предусмотреть. Представляю, как обрадуется Люсиль. Сегодня же отправлю ей телеграмму. Или нет, лучше позвоню. Зайду на почту». На улице ничего не напоминало о недавних майских событиях. Разве что спиленные в Люксембургском саду деревья. Все баррикады давно были разобраны, вывороченная революционными студентами брусчатка заменена новой. В умах людей тоже не осталось сочувствия к бунтарям. Бардак давно всем надоел. Хотелось нормальной, сильной власти, и Деголь вновь победил. Правда, как оказалось, ненадолго. «Деголя на свалку истории!» На баррикадах это выкрикивали многие. Что же, можно считать, победили? Или вовсе даже наоборот. Одно было ясно. Студенты, молодежь все же заставили государство считаться с собой как с новой политической силой. «А помнишь, как строили баррикаду?» Замедлив шаг, Агнеса оглянулась на фонтан на площади Эдмона Растана. «Вон, на Гей-Люсака. Еще перевернули грузовик, а вы с Жан-Клодом притащили из сада деревья. Еще и решетку, стулья. Весело было и очень опасно». Взяв девушку под руку, негромко заметил стажер. Помолчал и вдруг улыбнулся. «А за бензопилой мы бегали с Аннет в тот магазинчик на Гей-Люсака. О, смотри-ка, открыт!» «Да тут все, похоже, открыто». Аньес улыбнулась и сняла шляпку. Слишком уж старомодно. Подол платья она обрезала еще в квартире Патрика и гораздо выше колен. «У меня осталась заначка!» Неожиданно похвасталась девушка. «Там, на улице Дагер. И, по-моему, еще в салоне, но не уверена». «О, да ты у нас богатая дама! Я к тому, что сходим куда-нибудь пообедать, ну, как придем, как раз и время будет». «Ага». Пройдя мимо фонтана Медичи, молодые люди повернули налево к воротам, выходящим к аллее Эсплорасьон и дальше к обсерватории и бульвару Распай. Утренняя дымка рассеивалась, Париж встречал незваных гостей нежарким солнцем и безмятежно голубым небом, чуть тронутым палевыми перистыми облаками. Словно бы в такт нахлынувшему вдруг настроению, влюбленные взялись за руки и улыбнулись. «А все-таки здорово!» — Аньес прищурилась от солнца. «Пусть это и не наш Париж, не наше время, но все же хорошо, правда?» «Ага. Молодой человек, купите цветы!» Наперебой закричали цветочницы у парка. «Обязательно куплю», — обернулся Сергей, — «только чуть позже. Будем ждать, мы здесь почти до вечера, месье». Выйдя на площадь Донфер-Рошро, молодые люди обогнули Бельфорского льва, направляясь на съемную квартиру Аньес, что располагалась рядом, на узенькой улице Дагер, полной винных торговцев и небольших кафе. «А вот и дом!» Сергей вдруг улыбнулся. «Помню, помню, третий этаж, квартира 9. Ну да. Вроде недавно все, а кажется, будто в прошлом веке было. Кажется ему. Пошли». Консьерж обрадовался им как родным. «О-ля-ля, а мы уж и не знали, что и думать. «Все гадали, куда же вы исчезли, мадемуазель?» «Да, месье Дюбуа просил напомнить, вы задолжали за 2 месяца, любезнейшая мадемуазель Аньес». Месье Дюбуа — это был домовладелец. «Я помню». Обворожительно улыбнувшись, девушка попросила запасной ключ. «Свой-то я потеряла, а заплатить заплачу». «Нисколько не сомневаюсь, мадемуазель», — с поклоном передавая ключ, заверил консьерж. «Нисколько не сомневаюсь. Вот и месье Дюбуа решил подождать. Да, у меня есть знакомый слесарь, он мог бы сделать вам ключ и куда дешевле, чем в мастерской. Была бы очень благодарна». «И еще тут полицейское уведомление. Ваша машина на штрафстоянке у площади Алезии. Ну, там полицейский участок напротив церкви, знаете». «Алезия?» Агнеса недоуменно моргнула и вдруг заулыбалась. «Ага, так значит, нашлась машинка-то. Доктора, видно, ее бросил. Вот же славно!» «Вы можете ее забрать, мадемуазель. Правда, надо будет уплатить штраф за неправильную парковку». «О, мон дио! Да, господи, уплачу!» Поднявшись на 3-й этаж, Агнеса открыла дверь. Между прочим, волновалась. «Ну, проходи, проходи, не стой! Нет, обувь снимать не надо!» Просторная комната, огромная тахта, торшер, журнальный столик, проигрыватель на полу в углу, там же пластинки, Джонни Холидей, Битлз, Франсуаза Арди, пепельница на журнальном столике, на полу рядом пустая бутылка вина. Бросившись к стоявшему у дальней стены секретеру, девушка вытащила верхний ящичек. А вот и паспорт, и права, и денежки. 1, 2, 4, 750 франков новыми. Живем, Сереж. Текс, давай беги за вином и за сыром. Отметим наш приезд. Ты ж хотела в кафе. Это позже. Сергей метнулся за вином и сыром. По возвращении Аньес ждала его лежа на диване безо всякой одежды. Балконная дверь была распахнута настежь, как и ставни. «Сосед напротив наконец-то достал свой бинокль», — рассмеялась девчонка, видать, соскучился. «Ну что, покажем ему шоу?» Уже ближе к вечеру влюбленные, забрав на штрафстоянке машину мадемуазель Аньес, голубой Ситроэн две лошади, выбрались в кафе на Монпарнасе у перекрестка Вавен. Ротонда, любимый ресторанчик Модельяни и Сержа. Кстати, с машиной все было в полном порядке, разве что чуть спустило левое заднее колесо. Там же около участка и накачали, спросив у полицейских, насос. Пообедав, поехали в салон на бульваре Эдгара Кинне, рядом, за который тоже задолжали арендную плату, и здесь пора было платить. «Туда деньги, сюда», — паркуясь, вздохнула Аньес, — «были и нету. Впрочем, я так понимаю, салон я должна прикрыть». Сергей молча кивнул. «Да, ведь без тебя б его не было. Слышала же, что сказал профессор». «Да слышала, понимаю, что надо, но все-таки жаль. Сколько трудов я в него вбухала. Тут, считай, вся моя парижская жизнь». Девушка снова вздохнула, и Серж обнял подружку за плечи, ласково погладил по волосам. «Ну, ты ж сама все знаешь. Нам здесь не жить». «Не жить». Агнеса уже открывала замки. «Милый, подними-ка ставни, и надо будет витрину протереть». Выполнив все распоряжения, молодой человек наконец уселся на диван и вытянул ноги. Путешественники уже успели переодеться, вернее, только Аньес. Сергей просто снял пиджак и закатал рукава рубашки. Девушка же еще долго думала, что надеть, пока наконец не выбрала оливкового цвета блузку с длинным рукавом и короткую белую юбку со светло-зелеными принтами, белые гольфики, белые туфли на низком каблуке. «Помню тебя в этой вот юбочке на баррикаде», — улыбнулся молодой человек. «И помню, как впервые тебя увидел. Красные джинсы, сиреневая блузка, жилетик». «Рада, что помнишь». Девушка улыбнулась, мило и как-то загадочно, так что сразу и не поймешь, загрустила или наоборот обрадовалась. «Ах, какие у нее глаза! Большие, жемчужно-серые, с золотистыми искорками, проникавшего сквозь витрину солнца! Обворожительная юная женщина, обольстительная красавица-парижанка, знающая себе цену и умеющая себя держать, и когда надо подать. Именно в этом, наверное, и заключался некий истинно французский шарм, сводящий с ума любого мужчину, как вот сейчас Сержа. Усевшись на край стола, Аньес обвела взглядом салон. Длинная тумба светлого дерева на тонких ножках, софа, журнальный столик, большое во всю стену зеркало в серебристой минималистической рамке, напротив на стене «Звездная ночь над Роной Ван Гога». Конечно, копия. Эх, в уголках глаз Аньес блеснули слезы. Сколько же сил, энергии, денег, и все зря. «Почему же зря, милая?» — вскочил на ноги Сергей, подошел к девушке и нежно обнял за плечи. «Будет у тебя и дома ничуть не хуже». «Ага, будет». Агнесса вдруг шмыгнула носом чисто по-детски, обиженно и грустно. Однако тут же сверкнула глазами. «Нет, будет, конечно, но этот ведь тоже жаль. Серж, милый, интересно, сколько мы тут пробудем? Ну хотя бы примерно». 11 сентября. Встреча в Ницце. Не забыла? Напомнил стажер. Пока доедем, потом обратно. Привезем все потом. Ну, еще дня три, может. До Ниццы за день доберемся. Прикрыв глаза, тут же прикинула Аньес. Если выехать засветло и потом в четыре руки, у Аннет ведь есть права. Не знаю, правда, как у Патрика. Значит, выезжаем 10-го, а лучше 9-го или даже 8-го. Сергей тоже задумался. «Ну, чтобы быть уверенным, да пока еще Лисиль отыщем». «Отыщем». Аннет обещала позвонить. «Кстати, и надо напомнить». «Надо». Сергей как бы невзначай расстегнул нижнюю пуговичку на блузке Аньес. Одну, потом вторую, третью. «А сегодня у нас какое? Кажется, 23 августа». «Ну да, 23, две недели еще. Эй, ты что творишь-то?» «Тебя раздеваю, не нравится?» «Нравится. Ах!» Потом пили ситро, или что там прихватило с собой Агнеса. «Ты сказала две недели», — тихо промолвил Серж. «Да, две, ну почти. Так давай просто отдыхать. Давай так их проведем, чтоб надолго запомнилось. А дня три вообще ни о чем думать не будем. Расторгнуть договор, распродать мебель, не так много времени надо. Еще квартира, там тем более, не так уж и много мы с тобой здесь наследили». Эту идею влюбленные начали воплощать и в жизнь уже на следующий день прямо с утра. И весь Париж лежал у их ног. Париж – город мечты, город любви и порочной страсти, город художников, поэтов, философов. Париж – загадочный, обворожительный и опасный, утопающий в зелени аллеи парков – город больших бульваров и узеньких улочек Монмартра, фешенебельных отелей на Елисейских полях и бандитских кварталов у Северного вокзала. Париж стелился перед влюбленными, сверкающей гладью реки, взмывал в небеса ажурной башней и ослепительно белой базиликой сердца Христова, холодил босые ноги утренней росой в парке Монсури, сверкал ночными клубами море и падал вниз, срываясь с обрыва холма Бют-Шамон. «Все это мое, наше!» — со слезами на глазах шептал Аньес. «Здесь прошла моя юность, а кажется, что вся жизнь...» «Ань, мы еще вернемся сюда, обязательно вернемся!» «Не вернемся, ты знаешь, это ведь уже будет другой Париж, и... Я даже не знаю, хочу ли, доживут ли до наших дней Патрик, Аннет, Люсиль. Если доживут, какими станут? Вспомнят ли нас? Сейчас им 20, а скажем, в 2022 сколько им будет?» «Лет 75», — быстро подсчитал стажер. Девушка ахнула. «75, боже! Давай заглянем сегодня к Патрику». «Ага. Только вечером. Сейчас они вряд ли дома. О, музыкальный магазин. Зайдем. Говорят, Франсуаза Арди выпустила новый диск. Хочу купить. Ну, хотя бы неделю послушать». Увы, не купили. Продавец лишь развел руками. Разобрали. Но клятвенно заверил, что на днях привезут еще. Рекламный плакат пластинки, большой портрет певицы с ромашкой в уголке рта висел на стене над стеллажами. «Мажонессе Фулькан?» — указав, уточнил продавец. «Мадемуазель, вы этот имели в виду? «Так он прошлогодний. Впрочем, нового пока нет». «Знаю, что прошлогодний», — улыбнулась Аньес. «Мне там все песни нравятся». «Прекрасный вкус, милая мадемуазель. Мерси». «А не хотите ли Франц Галь?» — предложил торговец. «Вон тот синенький. Как раз самый новый. Там Нефертити и Made in France». «Франц Галь? Made in France? Ну, давайте». «Да уж, оптимистично», — послушав, усмехнулся Сергей. «Это же про меня, Сереж», — сворачивая к бульвару Распай, грустно улыбнулась Аньес. «Про всю мою жизнь и срезанные, словно лоза, мои 20 лет. Я подарю тебе этот альбом», — тихо пообещал стажер. «Пусть даже там, дома. Моя юность катится к черту, и срезанные, словно лоза, мои 20 лет», — вслед за певицей пропел Аньес. «Ну, пусть не 20, но тоже много». Глава 7. Сентябрь 1968 год. Ницца. Встречи. Серое асфальтовое шоссе стелилось под колесами старенького Ситроэна Дешво шелестом выгоревших от солнца листьев. Здесь на юге еще было лето, вокруг тянулись выгоревшие леса, пустоши, горы. И вдруг меж холмами показалось нечто огромное, синее. Нет, голубое. Нет, все же сиреневое. Или все эти цвета сразу? «Море!» — закричала Аннет. «Давайте купаться! Купаться!» «Это лавандовые поля!» — рассмеялась Агнес. «Честно сказать, раньше только на картинке видела». «Лаванда?» Патрик поднялся на ноги. Тент с крыши путешественники давно уже сняли. Так и прохладней, и ничто не мешало любоваться природой. А любоваться было чем. «Точно, лаванда!» — вскочила с заднего сиденья Аннет. «Чувствуете, какой запах? Ах, а вон там слева море! Море, море, море, ребят! Ну, может, все-таки не будем так уж спешить? Посмотрим. Так-то бы да, искупались бы». Дальше дорога пошла в гору, и сидевший за рулем Сергей переключился на пониженную передачу. Небольшой, с воздушным охлаждением двигатель натужно затарахтел, а потом и завыл, словно голодный волк. «Надо бы остановиться, остыть!» Глянув на температурный датчик, Серж покачал головой. Стрелочка уже подкрадывалась к красной зоне. Еще немного и... так ведь и заклинить может. «Ну, сворачивай же!» Глянув вперед, указала рукой Аньес. «Вон, к морю дорога!» Сзади послышался нетерпеливый сигнал, и стажер резко принял вправо, пропуская белый 404-й «Пежо». Стремительный, изящный седан, на взгляд Сергея, чем-то похожий на наш «Москвич-408». «Да», — поглядев вслед седану, Патрик поправил очки. «404-й — это вам не две лошади». «А не нравится, так вообще пешком иди», — обиделась за свою машинку Агнесса. Все дружно расхохотались, а Сергей вновь прижался к обочине, пропуская шикарный «Ситруэн ДС». Серый, с белой крышей, чем-то похожий на стремительную ракету. «Гидропневматическая подвеска», — причмокнул губами Патрик, — «и скорость, ого-го, недаром прозван богиней». Кто там сидел в салоне богини, никто не разглядел, слишком уж стремительно пролетело авто. Впрочем, оно вскоре остановилось, заскрипев тормозами. Серж как раз свернул к морю. Да почти до самой воды и доехали, оставив машину на каменистой обочине. Вниз к песчаному пляжику вела узенькая тропка, вьющаяся среди серых камней. Еще попробуй спустись, не переломать бы ноги. Впрочем, для молодежи все нипочем. Аннет спустилась первой бегом, сбросила коротенькое платьице, а затем и все остальное, и тут же бросилась в воду, поднимая тучи сверкающих брызг. Поплыла, обернулась, призывно помахала рукой. «Хей, вы что там копаетесь?» Спустившись, остальные тоже разделись, ничуть не стесняясь. «А кого стесняться-то? Все свои!» Вода оказалась чудо как хороша, да никто и не ждал иного. «Ой, а что ты брызгаешься? А ну перестань! Перестань, кому сказала!» «Смотрите, смотрите, рыбка красивая какая, вон!» Выкупавшись, улеглись здесь же на полотенцах, подставив тела ласковому солнышку. Подмигнув, Патрик вытащил из прихваченной с собой сумки початую бутылку вина. «О-ля-ля! Вот же славно!» — радостно захлопала в ладоши Анет. «А и как только догадался!» «А вот догадался! Эх, что бы вы без меня делали!» Вино пили по очереди прямо из горлышка. Красное сухое бордо, терпкое и вкусное. Выпил и Серж, правда, с осторожностью, все-таки за рулем. «Хотя, что тут и пить-то?» Отпив, Патрик переглянулся с Аннет. «В машине еще бутылочка». Протерев очки, тут же вспомнил парень. «Я сбегаю». «Постой, я с тобой». Аннет быстро натянула платье. «А вы тут пока ждите». «Ха-ха, ждите, как же». Влюбленные принялись целоваться, едва только их друзья скрылись за камнями. «Тихо, тихо, увидят». Тяжело дыша, протянула Агнесса и тут же рассмеялась. «Ну, увидят, так подождут и...» Дальше девчонка уже ничего сказать не успела. Серж накрыл ее губы своими. Вверху, в знойном голубом небе, завистливо вздохнуло солнце. Патрик с Аннет тоже не торопились возвращаться. Удобно устроившись на заднем сиденье авто, они занимались тем же самым, чем и их оставшиеся на пляже друзья. Поскрипывали амортизаторы. «Ну, точно не Пежо!» Чуть погодя, Патрик наконец оторвался от своей знойной подружки и приподнял голову. «Все, думал, не развалилось бы. Кстати, вот и бутылка. О, смотри, богиня!» «Какая еще богиня?» — приподнялась девчонка. «А, Ситроен. Классная машина. Как думаешь, это тот же, что нас обгонял?» «Похоже на то». Щурясь от солнца, молодой человек присмотрелся. Показавшийся из-за поворота серый с белой крышей Ситроен медленно спускался по грунтовке и ехал прямо к юным любовникам, точнее, к машине. «И что им только понадобилось?» Поспешно натянув платьице, Аннет выскочила из салона. «Эй, вы там!» Шикарное авто медленно затормозило, опустилось в боковое стекло, что-то блеснуло, и вдруг... И вдруг где-то поблизости послышался треск мотоцикла. Вернее сказать, мотоциклов. Еще точнее, два мопеда и один мотоцикл, старенький, сверкающий никелем и хромом «Триумф Тандерберд», как у Марлона Брандо в фильме «Дикарь». Вся эта техника с ревом скатилась по дороге вниз. Белый «Ситроен ДС» поспешно развернулся и столь же быстро уехал, с места развив вполне приличную скорость. Только его и видели. «Ну еще бы! Это же все-таки богиня, не какой-нибудь там две лошади или четвертый Рено». «Наверное, они искали уединения», — проводив глазами шикарное авто, тихо протянула Аннет. «Увы, не нашли». «Похоже, его и у нас теперь не будет», — глядя на мотоциклистов, Патрик поправил очки. Приехавшая компания, трое парней и две девушки, бросив своих железных коней, с хохотом побежали вниз к морю. Все были одеты легко, купальники, шорты. «Видать, это их место», — сообразил Патрик. «Ну, пойдем, что ли? А то там уж нас заждались». Серж с Агнесой тоже услышали и треск мотоциклов и голоса. Правда, прятаться от кого-то было лень, да уже и некогда сказать по правде. «Ой, пардон, пардон!» Проходя мимо, байкеры все же извинились. «Ничего, ничего!» Надев темные очки, светски улыбнулась Аньес. «В основном мы уже закончили. Но тогда привет! Как водичка?» «Хороша! Отлично!» «Ребята, а вы откуда?» — поинтересовался Серж. «В Альми, от Антиба недалеко». «Ого, Антиб, значит, рядом? 7 км. «Спасибо, понятно». Местные расположились чуть дальше, разделись, да с хохотом бросились в воду. Как раз явились Аннет и Патрик. «А вот и вино. Откупорили? Обижайте, прошу. Чин-чин». Пока выпивали, Патрик рассказал о странном Ситроэне. «Похож на тот, что нас обгонял. Небось, тоже решили искупаться, да мотоциклисты спугнули. Белый с серой крышей Ситроэн ДС». Сергей вдруг напрягся. «Похожий был у доктора». «Ну да, был». «А кто в салоне, не разглядели?» Патрик махнул рукой. «Нет, там солнце в стеклах бликовало, да и...» «Двое угрюмых парней в галстуках и шикарная блондинка в очках от Кардена», тут же перебила Аннет. «Очки темные большие, такие в Самаритен, по 20 франков, новыми». «Неужели по 20?» – удивилась Аньес. Аннет провела пальцем по горлу. «Собственными глазами видела». «В парижском универмаге Самаритен, что у нового моста, какие-то особо модные очки по 20 франков за штуку», – машинально отметил стажер. «Блондинка! Никакой не доктор! Слава богу, его тут только и не хватало!» «Ну, Аннет, ты бдительная!» «Не бдительная, а внимательная», — хохотнула девчонка. «Девушки вообще куда внимательнее парней, верно, Аньес?» «Это точно!» «Сейчас дорогу спросим». Остановившись на английской набережной напротив отеля «Негреско», Аньес высунула голову в окошко. «Гарсон, гарсон! Ты в белой рубашечке. Не подскажешь Рю де Норманди?» «О нет, мадемуазель, я не местный. Сейчас у велосипедистов спрошу». Патрик выскочил из машины, побежал и вскоре вернулся, обескураженно протирая очки. «Тоже не местные. Да тут, видно, сейчас местных и не найдешь, не сезон. То есть, наоборот, сезон. Бархатный». «Люсиль-то вам чё говорила?» — обернулась Агнесса. «Улица Нормандии, дом 5. Небольшая такая вилла, район Карабассель, кажется», — припоминая Аннет, смешно наморщила нос. «Кажется», — передразнила Аньес. «Как добраться-то, не спросили?» «О!» Патрик поднял вверх большой палец. «От вокзала направо, или можно через порт?» «Лучше уж от вокзала», — Агнесса вдруг улыбнулась. «Вот мы дураки-то! Вон, на углу автомат!» «Точно, я сейчас позвоню!» Выскочив из машины, Аннет умчалась к телефонной будке и, вытащив из сумочки записную книжку с номером, принялась сосредоточенно крутить диск. «Серьезно, дальше ехать некуда», — комментировал от нечего делать Патрик. «Еще б высунула от усердия язык». «Ага, вот улыбнулась. Идет. Дозвонилась, похоже». «Дозвонилась», — плюхнувшись на сиденье, довольно сообщила девчонка. «Люсиль будет ждать нас через час у вокзала у кассы пригородных поездов». «Отлично», — кивнула Анис, запустила мотор. «Едем тогда». «Стой, стой!» Замахал руками Сергей. «Ты что же, знаешь, где здесь вокзал?» Отыскать железнодорожный вокзал оказалось совсем нетрудно. Не прошло и получаса, как Агнесса уже припарковала машину. «Ой, мороженое!» Выскочив, потерла руки Аннет. «Я клубничное люблю, а я фисташковое». «Э, смотрите-ка, там у будки, это не Люсиль часом?» «Люсиль! Она, точно! Люсиль! Эй, Люсиль, мы здесь!» Все радостно закричали и замахали руками. Стоявшая у будки чистильщика обуви девушка, худенькая брюнетка в коротких джинсовых шортах и пестрой маечке, обернулась, приподняла темные очки и со всех ног бросилась к старому Ситроену. «Ребята, ребята, как же я рада! И мы!» «А она ничуть не изменилась», — обнимаясь, подумал Сергей. «Все такая же худенькая, тонконогая, но все же симпатичная девчонка, да, та еще красотка. Правда, с чего ей меняться? Времени-то прошло всего ничего». «Элиза с братом уехали в Монако», — между тем пояснила девчонка. «Вот я и без машины, одна. Вас дожидалась. Да тут недалеко». «Садись на переднее сиденье, покажешь». «Ага». Темно-голубой Ситруэн, тарахтя двигателем, вырулил от вокзала и ходко покатил по широкой улице. «Налево», — командовала Люсиль, — «теперь направо, снова налево, оп, видите те голубые ворота, сейчас открою». Патрик нарочито скривился. «Фи, вы что же, без слуг? Эх, буржуа, буржуа, совсем обеднели». «А вы знаете, сколько сейчас стоит нанять слугу?» Обернувшись, девушка сверкнула глазами. «И вообще, сейчас кого-то как стукну?» «Верно, верно, Люсиль, врежь ему», — поддакнула Аннет, — «а ты ж взял манеру издеваться». «И этой веселой девчонки уже могло не быть», — вдруг вспомнил Сергей. «Мало того, ее и не было. Правда, те похороны в НАИ помнит только он один. Только он один. «Да уж, жаль, что в обычной жизни нельзя ничего исправить». Принадлежавшая отцу Люсиль преуспевающему адвокату из Нейвилла и вправду оказалась весьма небольшой, насчитывая кроме общей гостиной и спальни еще две гостевые комнаты. «В одной комнате Дидье, братец, я пока поживу там», — деловито распоряжалась Люсиль, — «а вы делите по парам комнату и гостиную. В комнате, конечно, уютнее, но в гостиной и холодильник, и телевизор. Фантомаса будем смотреть». «Фантомас — это круто!» В этот день, быстро перешедший вечер, друзья так никуда и не пошли. Устали с дороги, да и Аннет так хотелось поведать подружке самые последние новости. А Патрик тогда, а я ему, а он, а Надин и Жан-Клод, он поклялся сбрить бороду, вникаешь? Что правда, что ли? Потом смотрели Фантомаса, весело под вино и пиццу. Ах, Жан-Море, какой все-таки красавчик, правда, Серж? «Хм, не знаю, мне больше Дефюнес нравится». Спать улеглись довольно поздно. Патрику с Аннет вытащили на спичках, досталась комната, а Сергею с Агнесой — гостиная. На ночь Люсиль закрыла все ставни по неистребимой французской привычке. Да так было и безопаснее. Мало ли кто там шлялся по улице, могли и залезть. Серж вообще-то спал чутко и даже засыпая, слышал шум проезжающих мимо авто. Слышал, но не видел. Не видел, как почти у самых ворот виллы замедлил скорость шикарный Ситруэн-богиня, белый с серой крышей. Остановился, постоял немного и резко рванул с места, исчез в лабиринтах улиц. Пляжи на знаменитой английской набережной, променад де Англе, Агнессе не понравились совершенно. Как она выразилась, от слова «совсем». Гальку размером с кулак не могли обезвредить даже толстые махровые полотенца. Обезвредить, опять-таки, именно так девчонка и выразилась, еще и возмущенно фыркнула. «Ну надо же, называется Ницца, каменюка на каменюке, да тут к морю спуститься, ноги переломать!» Действительно, друзья нынче встали рано и сразу же поехали на пляж. Однако за ночь волны накидали из гальки изрядные барханы, тянувшиеся вдоль кромки прибоя через все городские пляжи. «Так идем на платный!» Патрик кивнул на синий заборчик рядом. «Там вон лежаки, не думаю, чтобы уж очень дорого». «Не подумайте, что я уж такая вся из себя принцесса на горошине!» Стаскивая короткое синее платьице, Аньес натянуто улыбнулась. «Просто через эти каменюки еще и перелезть надо. Кстати, и на платном пляжике тоже. А вон бульдозер!» Приподнявшись на полотенце, Сергей показал рукой на показавшийся невдалеке ярко-желтый трактор. Утробно урча двигателем, бульдозер неспешно пробирался по самому краешку пляжа, равняя нанесенный волнами бугор. Лязгали гусеницы, из трубы валил густой черный дым. Аньес закашлялась. «Вот же чертов танк! Совсем уж нечем дышать! Ты что так смотришь, Люсь, не согласна?» Действительно, Люсиль не отрывала глаз от Агнессы, впрочем, как и Аннет. «Вы что так смотрите-то?» — заморгала Аньес. «С купальником что-то не то». «Нет, купальник классный». «Еще б не классный. Узенькое ярко-голубое бикини, почти точно такое же, как и у Люсиль, и шикарные темные очки. Подарок Люсиль, к слову». «Я не про купальник», — Аннет приподняла очки. «Давно хотела спросить. Твои татуировки, вот этот вот цветочек и дельфинчик под лопаткой, надо же, цветной!» «Я вообще первый раз увидела», — улыбнулась Люсиль. «Тебе кто их делал и где?» Агнеса поправила очки. «Что, тоже такие хотите?» «Да!» — хором вскричали девчонки. «Жил как-то в Верноне один старый китаец, или вьетнамец, уже не помню». Косясь надавившегося от едва сдерживаемого смеха Сержа, Аньес с сожалением причмокнула губами. «Увы, он умер уже». «И что же, не оставил учеников? Не знаю». «Вот что, Аннет, надо ехать в Вернон». Тут же разохотилась Люсиль. «Как вернемся, так потом сразу и поедем. Еще Элиза увидит, ей наверняка тоже захочется». «Думаю, такие бьют в любом порту». Потянувшись, Патрик внезапно вмешался в беседу. «В Марселе уж точно, а может и где-нибудь здесь. Ты нам в порт предлагаешь? Мы ж завтра собрались на замковый холм, а порт там рядом, да и машина вообще-то. Машина машиной, вот только найдем ли мы там? Не найдем, так хотя бы спросим». Утреннее солнце, отразившись в окнах отеля «Негреско», уже начинало припекать совсем по-летнему, так что вполне можно было и обгореть. Вверху на набережной катили свои тележки продавцы мороженого. «Фисташковое, фисташковое! Пломбир, пломбир! Крем-брюле!» «Я сбегаю, куплю», — повернулся Патрик, — «а заодно и колу пить-то хочется». Взяв деньги, Патрик побежал к каменной лестнице, ведущей с пляжа наверх к набережной, к продавцам, к фотографам-художникам и гуляющему люду. Вернулся он быстро. «Вот, угощайтесь. Аннет, как всегда, клубничная. Аньес, знаю, ты фисташковое любишь». «Мерси, дорогой Патрик. Я еще захватил манго». «Умница!» — юная Люсиль чмокнула парня в губы. «Обожаю. Ну а нам с Сержем пломбир». Мороженое оказалось свежим, вкусным, заломило зубы. «Молодые люди, не хотите ли снимок на память?» На пляж спустился фотограф, сухонький юркий старичок в соломенной шляпе-канотье, белой рубашке с бабочкой, сандалях и светлых чесучевых брюках, судя по фасону, пошитых еще до мировой войны. «Прошу, прошу, господа, такие красивые девушки!» Господа и девушки не стали отказываться. Фотоаппарат, правда, имелся и у Аннет, но та забыла его дома. Тем более тут-то профессионал, по всему видно. На шее у фотографа висела расчехленная немецкая лейка. Камера малоформатная, но все же очень неплохая. «Станьте вот на фоне моря». «А сколько стоит?» — все же поинтересовался Патрик. «Недорого, месье. За 12 штук всего 3 франка». «Хо-хо! Авторская работа, месье!» А Патрик уже и не знал, что сказать, и просто спросил. «А почему 12? «Каждому на память», — старик развел руками. «И вы же еще захотите их кому-то подарить, верно, девушки? Забрать карточки можно здесь же, вечером после 5 или в ателье. Вот адрес». Фотограф протянул визитку. «Ну, вставайте же!» «А можно на фоне бульдозера?» — с хохотом предложила Агнеса, пока не уехал. «Бежим!» А после все дружно отправились купаться. Осторожно зашли, нырнули. «О, мон дио!» — радостно закричала Аннет. «А давайте на перегонки вдоль пляжа!» Вынырнула Агнеса, наконец улыбнулась, перевернулась на спину. «Бьен! Тре бьен!» — подплывая, хохотнул Сергей. Вода была абсолютно прозрачной, так что видны были и рыбки, и даже самые мелкие камешки. «Завтра маски возьмем», — засмеялась Люсиль. «Поныряем. Ну, хватит тут на мели. Поплыли в море. Ах, как славно! Ну, славно же! Осторожно, Люсиль, там же моторки, яхты. Так они там всегда, чай не по рельсам едут». Отмахнувшись, девчонка нырнула, вынырнула метров через 5 и поплыла кролем вполне профессионально, красиво и быстро. Видно было, плаванию она училась всерьез. «Да уж», — покачал головой Сергей, — «за такой не угонишься. И все же надо бы осторожней, вдруг чего. И впрямь моторки, яхты. Я поплыву, верну». «Да», — разом кивнули девушки, — «если догонишь. А вообще-то пора и на берег, у нас же с собой карты». Откуда взялся этот сумасшедший катер, Сергей сразу не понял. Даже не увидел, только услышал вдруг быстро приближающийся звук форсированного мотора и шум разрезаемой воды. Кажется, он вынырнул из-за яхты и вдруг круто взял к берегу. Как раз там, где плыла Люсиль. Эта взбалмошная девчонка даже не обернулась, даже не посмотрела. Вот еще, не по рельсам же. На катере девушку, похоже, не видели, гнали. «Эй-эй!» — что из силы заорал Серж. «Стойте! Ну, хоть кто-нибудь бы отреагировал, либо на катере, либо Люсиль. Нет! Да что же это такое-то?» Катер шел прямо на девушку еще немного и... «Люсиль!» Глава 8. Сентябрь 1968 год. Ницца, самолет. Окатив плывущего Сергея пенной злобно-синей волной, катер резко развернулся и, набирая скорость, исчез за мысом. Люсиль, видно, не было. Люсиль! Серж поспешно нырнул, осматриваясь в прозрачной воде, в любой момент с ужасом ожидая увидеть растекающуюся кровавую дымку, а может, кое-что и похуже, истерзанное винтами тело. Люсиль! Ну как же так? Как же? Однако этот катер... Кто-то дотронулся юноше до плеча. Серж повернул голову. Люсиль! Девушка показала большим пальцем вверх, мол, выныриваем. Радостно кивнув, стажер поспешил на поверхность. Оба вынырнули рядом. По виду с Люсиль все было в порядке. «Ты как?» — на всякий случай спросил Сергей. «Я уж думал, этот чертов катер...» «Тут таких гонщиков через одного!» Девчонка со смехом отмахнулась. «Просто ныряй глубже и все. Вообще-то полиция их гоняет. Обязательно надо сообщить. А ты запомнил название?» «Нет». «Ну а тогда как?» Хмыкнув, Люсиль повела загорелым плечом. «Ну что, поплыли к берегу? Наши поди заждались». Ни Патрик, ни Аннет название катера тоже не заметили. Слишком уж быстро проплыл. А вот Агнеса оказалась куда более внимательной. Еще бы, наверняка следила за Сержем и Люсиль. Ревновала. «Этуаль де... звезда чего-то там. Синие такие буквы. Дальше не рассмотрела». «Синие буквы, звезда», — повторил Сергей. «Ладненько, будет время, разберемся». Сверху вдруг послышался гул. Разворачиваясь, заходил на посадку самолет. Двухмоторная турбовинтовая каравелла Air France. Аэропорт располагался совсем рядом, прямо на берегу, так что иногда казалось, что лайнеры садились прямо в море. «Скоро и наш самолет прилетит», — стажер промолвил себе под нос. «Меньше недели». «Кто-то прилетит?» — все же услышала Люсиль. «Вот ведь любопытная. Хотя, понятно, она давно была неравнодушна к Сержу. О чем догадывалась Аньес? Даже не догадывалась, а почти наверняка знала. Вот и сейчас незаметно ущипнула парня за бок». «Ой, говорю, неделя нам осталась». «Ничего», улегшись на полотенце, Люсиль вытянулась. «Скоро Элиза с братом приедут, замутим, мало не покажется». «Замутим». Вечером почти вся честная компания, кроме Сержа, отправилась в кинотеатр на очередного «Фантомаса». Стажер же, взяв авто, поехал за фотографиями. Ввиду позднего времени пришлось уж зайти в ателье, располагавшееся недалеко от помпезной площади Массена с бьющим фонтаном. Подсветка, фланирующие барышни в шортах и разноцветных коротких платьицах, торговцы мороженым и всякой снедью, уже и каштаны жарили. Сентябрь. Невдалеке от фонтана уличный музыкант, волосатый хиппи, играл на аккордеоне, положив перед собой шляпу. «А пари, ла-да-ла-ла», — подпевала собравшаяся публика, щедро кидая денежки. Серж тоже бросил 50 сантимов. Песня была знакомая с детства. «Хорошо-то как», — расслабленно подумал стажер. «Надо будет прийти сюда всей компанией. Собирались же, может быть, даже завтра». Фотографии вышли славные. Девчонки в купальниках, парни. Какая славная улыбка у Люсиль. Какая все-таки славная. А вот отдельно Агнеса на фоне моря. Еще видны белоснежные яхты и край гусеницы бульдозера. Того самого, что с утра ездил по пляжу, равнял гальку. Забавное фото. «Вижу, вам понравилось, месье. Вот здесь в конвертике негативы. Что вы говорите? Прокат катеров? В порту, наверное, есть, да. Да вы там и спросить». Серж так и сделал. Заехал в порт, припарковал машину у причала, да спросил у первого же попавшегося моряка. Тот сразу и показал. «Видите, вон те аркады, месье. Да-да, где толпа? Ждут автобуса в Монако. Там же найдете и прокат, увидите». «Спасибо большое, месье. Не стоит». «Прокат катеров и моторных лодок», — гласила подсвеченная неоном вывеска. Контора, правда, оказалась небольшой. Офис как офис. Зеркало с фикусом, неудобный диван, кресло для посетителей напротив большого конторского стола с печатной машинкой и разноцветными бумажными папками. За столом сидела симпатичная блондинка лет 20 в ярко-зеленой рубашке и белой короткой юбочке. Расстегнутый воротник, бусы, большие голубые глаза, начес и ресницы, конечно, искусственные. «Бонсуар, месье. Хотите арендовать катер? У вас большая компания. Или вы собрались кататься один?» «Ах, не один. Ну, конечно же, не один, месье. Тогда посмотрите вот эту папочку. Звезда? Какая звезда? А хотите, чтобы вот так назывался? Так вам тогда повезло, месье. У нас этих звезд много. Вот, смотрите, звезда ночи, а вот звездочка, она же девчушка, помните, у Поля Элюара?» Девушка с чувством продекламировала стихи, улыбнулась. «Еще есть звезда экрана, серебряная звезда и две звезды. Вам какую?» «Вот так вот. Попробуй каждую проверь». «А сегодня какие были в аренде? Мы видели такой быстрый катер. Хотелось бы подобный». «Ну, блондинка сразу сделала скучной. Мы таких сведений не даем». «А вы и впрямь любите Элюара?» Серж прочел несколько строк. «Ну что же, нельзя так нельзя. Постойте!» Улыбнувшись, девушка открыла красную папку. «Ну вот, сегодня в аренде и были, кроме серебряной, та в ремонте, что-то с мотором. Знаете, месье, тут кроме нас еще есть прокат в Каннах, Ментоне и даже в Антибе. Там тоже звезд хватает». «Что ж, видать, не судьба. Да и что теперь кулаками после драки махать? Слава богу, ведь ничего плохого не случилось. Хотя и могло, могло». «Так какой будете брать?» «О, я еще подумаю, мадемуазель», — светски улыбнулся Серж. «А вам большое спасибо, вы такая милая». «Спасибо, месье. Вы ведь иностранец?» «Да, англичанин. Судя по акценту, я так и поняла. А откуда вы знаете Элюара?» «Мама в детстве читала». Вот тут Сергей ни капельки не соврал. Девушка снова заулыбалась. «Какая славная у вас мама! Доброй ночи, месье! И удачи! Бон шанс!» На следующий день все спали почти до полудня. Вчера по возвращению бурно обсуждали Фантомаса, потом долго ужинали, пили вино, танцевали. Ночью прошел дождь во дворе, и на улице было на удивление свежо. Впрочем, в небе уже палило солнце. «Пора уж!» — Аньес побежала к машине. Однако юная хозяйка распорядилась иначе. «Зачем нам машина? Пойдем пешком. До старого города совсем рядом, а на холм на машине не проехать, лестницы. Да, если хотите на блошиный рынок, так надо сразу зайти. После обеда там вряд ли кто будет». «А что нам там надо?» — удивленно переглянулись парни. Девушки же задумались. «Мало ли что. Блошиный рынок — такое дело, там много чего может попасться на глаза, и очень даже нужного, типа старых открыток, кукол, патефонных пластинок, да каких-нибудь миленьких безделушек для украшения интерьера». «Видите эти розовые мопсы?» — Люсиль довольно показала на комод. «Ой, примиленькие, давно хотела сказать. Там и куплены, мы как-то ходили с Элизой. Правда, Дидье, братец, не дал толком ничего посмотреть, все время ныл. А вот в Монако ведет все примерно. Элиза звонила. Завтра уже будут здесь, часам к 10 утра. Так что, если что, мы оставим Дидье с ребятами на пляже, а сами можем на рынок, но он не каждый день работает». На авеню Нормандии по кривеньким симпатичным улочкам вся компания неспешно дошла до площади Гарибальди, а уже оттуда, зацепив край старой Ниццы, повернули налево вверх. Узенькие ступенчатые улицы, застроенные такими же узкими 5- и 6-этажными домами, сменились лестницами, ведущими на вершину холма к старому кладбищу. На этот раз Аннет не забыла фотоаппарат, забавную малоформатную камеру, кажется, японскую, и постоянно щелкала затвором, словно бы на пленке было не 36 кадров, а 136. «Ой, какой желтенький домик! А какая лесенка! А тут такой вид! Ребята, встаньте-ка!» «Аннет, пленка кончится! Не страшно, завтра куплю. И вообще, это Коника Ай, 72 кадра.